Делла. Делла – соседка Магды. Ей нет еще 30, и она ведет такой же домашний образ жизни. Но муж ее, коммивояжер, много разъезжает. Иногда в его отсутствие Делла начинает пить и оказывается далеко от дома. Эти эпизоды выпадают у нее из памяти, и, как обычно в таких случаях, она знает об этом только потому, что оказывается вдруг в незнакомом месте, а в записной книжке у нее имена и телефоны незнакомых людей. Это приводит ее в ужас. Она понимает, что может разрушить свою жизнь, связавшись однажды с недостойным человеком или преступником. Сценарии создаются в детстве, так что, если это сценарий, он исходит из детства. Мать Деллы умерла, когда девочка была совсем маленькой, а отец целые дни проводил на работе. Делла не ладила с другими детьми в школе. Она чувствовала себя неполноценной и жила одиноко. Но позже она обнаружила способ приобрести популярность. Как и Магда, она предоставляла себя мальчикам для любовных игр. Ей никогда не приходило в голову, что существует связь между теми развлечениями на сеновале и ее нынешним поведением. Но в голове ее всегда сохранялся план жизненной драмы. Акт 1. Завязка. Развлечение на сеновале и чувство вины. Акт 2. Основная часть. Развлечение в пьяном и бессознательном виде и ощущение вины. Акт 3. Расплата. Разоблачение и наказание. Она теряет все. Мужа, детей, положение в обществе. Акт 4. Освобождение в финале. Самоубийство. И тогда все ее пожалеют. И Магда, и Делла вели мирную жизнь в соответствии со своими контрсценариями, но их не оставляло предчувствие неизбежной судьбы. Их сценарии – это трагедии, в конце которых освобождение и примирение. Отличие в том, что Магда терпеливо ждала, пока вмешается Бог и исполнит ее предназначение – спасение, в то время как Делла, подстегиваемая своим внутренним демоном, нетерпеливо устремлялась к своей судьбе, проклятию, смерти и прощению. Так с одинакового старта, сексуальные грешки, женщины разными путями движутся к разным финалам.